Страница 180. Глава 6. Метафизика всеединства. Б. Флоренский, Булгаков. 1. Метафизика всеединства влечет к себе с особой силой те умы, которые остро ощущают не только целостность природного бытия, его живое единство, но и связь космоса с запредельным, абсолютным началом бытия. Космологические идеи переходят здесь в богословие. Живая пестрота мира с его бесконечным многообразием не только ощущается в своем единстве, но оказывается хранящей в себе тайну абсолюта. Это восхождение от космологии к богословию, от изменчивого бытия, подчиненного времени, к бытию неизменному, вневременному, обычно ведет к системам пантеизма, что и есть богословское выражение «всеединство» равно панэнизма. Если построить такой термин из слов «пан», «кай», «хен» – «все и единое». Начиная от ранних стоиков через всю античную философию до Плотина и Прокла, идут эти попытки построения метафизики всеединства, все усложняясь в проблематике и уточняясь в основных понятиях. Но уже у Филона система всеединства, в той форме, в которой она существовала во время Филона, встречается с понятием, которое характерно для Библии, которое перешло из Библии в христианство, став основой христианской метафизики с понятием творения. Несмотря на чрезвычайное влияние неоплатонизма на развитие христианской метафизики, это понятие творения сохраняет свое основополагающее значение для всей христианской философии, по крайней мере, номинально. Правда, уже в системе Фомы Аквината мы находим разложение понятия творения, насколько оно оказывается всецело связанным лишь с требованиями веры и откровения, и философски оказывается не имеющим за собой оснований. Страница 181. Но зато у Скотта Эриугены, и особенно у гениального Николая Кузанского, вся острота темы творения на фоне метафизики всеединства обнажается с полной силой. Николай Кузанский, однако, так и не справился с задачей вместить идею творения в ее подлинном смысле в систему всеединства, и все дальнейшее развитие метафизики в Западной Европе шло и идет в сторону развития тех или иных отдельных моментов проблемы, накреняясь то в сторону плюрализма, Лейбниц, то в сторону имманентизма, Гегель и другие. Но вскоре после Николая Кузанского, когда развитие естествознания принесло с собой необычайное обогащение наших знаний о природе, вопросы натур философии, позже и антропологии, уже настолько стали определять и ныне определяют направление философских изысканий, что тема всеединства в значительной степени потускнела. С другой стороны, и понятие творения вновь отодвинулось куда-то в сторону. Идея эволюции ни у одного Спенсера или Бергсона оказалась основной метафизической идеей. Владимиру Соловьеву принадлежит инициатива не только в русской, но и в общеевропейской философии, возрождение концепции всеединства. И от него и идет в русской мысли гипноз этой концепции, чарующей и подчиняющей себе умы. В русской философии, мы уже упоминали об этом, связывание жизни природы в ее единстве с абсолютом было и раньше, но у Соловьева особую влиятельность имело то, что у него столь же сильны богословские мотивы, как и живое чувство целостности природы под влиянием натурфилософии Шеллинга. У Корсавина наука и философия снова возвращаются к положению анцилла теологии. Он отдается стихии свободных богословских исканий. Правда, его мало тревожит проблема натурфилософии, больше он отдает внимание антропологии, но в той мифологии всеединства, которую он развивает, реальное бытие как-то сжимается и тонет. Гораздо ближе к непосредственной реальности мира Франк, но и в его системе сфера эмпирического бытия оказывается лишь чувственным покрывалом идеальной основы мира, за которой открывается просвет в непостижимую суть мира. О творении мира, как мы видели, говорят и Корсавин, и Франк, но это понятие, сохраняя номинально свою значимость, никакого существенного места в их системах не занимает. Софиологическая тема, связующая живую ткань мира с абсолютом, в обеих системах, хотя и по-разному, повреждается навязчивой идеей всеединства, в которой лишь номинально отдается должное тварному бытию. Страница 182. В системах отца Флоринского и отца Булгакова, поскольку дело идет о философской, а не о богословской системе, изучение чего не входит в нашу задачу, мы находим гораздо больше восхождения от космоса к абсолюту, чем у Корсавина и Франка. Космологический момент у Флоренского и Булгакова выражен гораздо существеннее и ярче. Можно даже говорить о том, что у обоих, особенно у Булгакова, мы находим философское исследование в сфере софиологии в космологическом аспекте. Если у обоих мыслителей концепция всеединства затемнила движение их мысли, то все же для будущего синтеза в данной области оба они дали очень много. Перейдем к изучению их построений.